Глава 18. Факты — вот что требуется. Полутемная камера в трюме бригантины оказалась такой тесной, что в ней можно было только сидеть. Джулия изо всех сил стучала в дверь и звала на помощь, но никто не отзывался. Однажды ей послышались доносившиеся откуда-то сверху странные крики и голоса, и тогда она вспомнила, что у нее с собой записная книжка Мориса Моро. Она достала ее из кармана и принялась лихорадочно листать, ощупывая каждую страницу. Никто из друзей, однако, не ответил, и девочка, тяжело вздохнув, закрыла книжку. Время тянулось мучительно долго. Джулия не могла бы сказать, час прошел или два, а может, все 10, когда она, совершенно обессиленная и перепуганная, уснула, опустив голову на колени. Проснулась Джулия внезапно. Ей показалось, будто кто-то ее зовет. Прислушавшись, она решила, приснилась. Но голос прозвучал снова. «Ты здесь, девочка?» Джулия вскочила и бросилась к двери. «Да!» — крикнула девочка. «Я здесь! Кто ты?» «Подруга!» Было что-то удивительно знакомое в этом голосе, но Джулия никак не могла понять, где она слышала его раньше. И тут ей почему-то вспомнилась фигура в капюшоне, стоявшая за спиной Спенсера, когда они с Блэком рассматривали с берега бригантину в бинокль. — Ты из экипажа Мэри Грант? — спросила она. — Да. — Выпусти меня отсюда, — взмолилась Джулия. — Нет, не могу, — ответила женщина. — Тогда зачем пришла сюда? — Хотела убедиться, что ты в порядке. Джулия едва не рассмеялась. «Меня захватил в плен какой-то сумасшедший и запер в этой камере, и ты спрашиваешь, все ли со мной в порядке?» «Капитан Спенсер не сумасшедший». «Ах, вот как! В таком случае он, может быть, перестанет, наконец, обстреливать мой город?» — с сарказмом спросила Джулия. «Город такой же твой, как и его?» В голосе, звучавшем за дверью, прозвучала легкая насмешка. «С чего ты взяла?» Джулия услышала, как ее загадочная собеседница прислонилась к двери. «Он рассказал мне кое-что о своей жизни, пока мы путешествовали». «Теперь понимаю. Значит, это ты привела его сюда?» Молчание. Джулия поискала в двери какую-нибудь щель, желая рассмотреть, с кем разговаривает, но не нашла. «Капитан Спенсер очень зол на семью Мур», вдруг снова заговорила незнакомка. «И он не единственный, поверь мне». «Зол?» Джулия с ужасом подумала об угрозах, которые слышала. «Семья Мур отняла у него дочь». «Семья Мур? Дочь?» Джулия не ожидала такого поворота. «Что ты такое говоришь?» «Это произошло в конце прошлого века», продолжала загадочная собеседница. «Мэри Грей взяла на абордаж торговое судно. Когда капитан Спенсер поднялся на его борт, он обнаружил в трюме девочку». Джулия вздрогнула. Как раз накануне она прочла на Вилле Арго в одной исторической книге очень похожую историю про бригантину, экипаж которой пропал самым загадочным образом. Неужели речь идет об этом самом судне? Женщина между тем продолжала. Спенсер слыл очень жестоким пиратом, но эта девочка, он не смог убить ее, не смог и утопить в море, поэтому он повез ее на свой остров, где она выросла, как его дочь, превратилась в красивую девушку. Ее звали София. «София Матильда Брикс!» — вспомнила Джулия прочитанную историю. Так звали девочку, которая пропала с судна. «Мэри Грей, да-да, именно так оно называлось!» Спенсер все рассказал ей о себе. Он хотел сделать ее своей наследницей. Говорят, она отличалась необыкновенной красотой и обладала острым умом, и могла стать выдающейся женщиной-пиратом. Однако во время одного из путешествий... Что? Они остановились в Лондоне, на Темзе, и ночью София, сбежав с Мэри Грей, скрылась в городе, и следы ее затерялись. «А при чем здесь семья Мур? Какое она имеет отношение к этой истории?» — удивилась Джулия. Женщина за дверью тяжело вздохнула, потом ответила. «Именно семья Мур предложила ей в Лондоне приют и защиту». Джулия закусила губу, ожидая услышать продолжение истории, но ее загадочная собеседница вдруг переменила тон. «Мне нужно идти», — резко произнесла она. «Не говори никому, что я была тут». «Подожди», — крикнула Джулия. «Что было потом?» В этот момент бригантину сильно качнуло. Потеряв равновесие, Джулия упала и услышала только удаляющиеся шаги незнакомки. Вскоре с капитанского мостика донеслись крики, послышались топот обезьян по палубе, шаги капитана Спенсера, какие-то команды, но Джулия не поняла их. «Господи, что же делать?» — воскликнула она и в отчаянии от того, что находится в заперти и не знает, сколько еще времени это продлится, бросилась к двери. К огромному удивлению девочки дверь скрипнула и приоткрылась. Загадочная женщина солгала. Выехав из Лондона, машина помчалась по шоссе. За ней на небольшом расстоянии ехали две другие машины. «Дело в том, господа», — обратился Поджигус к братьям-ножницы, сидящим на передних сиденьях, «что для реконструкции событий недостает еще многих деталей». Анита Блум, удобно устроившаяся рядом с Поджигусом на необычайно мягком сиденье автомобиля поджигателей, посмотрела на дворецкого лондонского клуба сонными глазами и зевнула. Ей не удалось выспаться за то немногое время, что прошло с тех пор, как они с Поджигусом сделали невероятное открытие в тайной комнате в подземелье на улице Фрогнал-Лайн, обнаружили черные паруса. Те самые, что теперь аккуратно сложенные лежат в багажнике автомобиля. «Мы поняли, Поджигус. Расскажи лучше о том, что ты нашел», — сказала Анита, снова зевая. «Девочка права, расскажи-ка нам все по порядку», — поддержал ее просьбу Кудрявый. «Факты — вот что требуется. Только факты необходимы в жизни», — заметил Белокурый. «Подожди, это слова доктора Ван Хельсинга из «Дракулы» Брэма Стокера». «Нет, это Чарльз Диккенс», — торжествуя, объявил Белокурый. Кудрявый стукнул кулаком по стеклу. «Я слишком устал. Обычно не допускаю таких ошибок». Анита и Поджигус с улыбкой переглянулись. «Расскажи, пожалуйста», — снова попросила девочка, потирая глаза, и подумала о родителях, которые, проснувшись, обнаружат, что она опять убежала, оставив только короткую записку: «Я с друзьями в Килморской бухте, не ждите меня к обеду, целую». Представила, какой тут же поднимется переполох, и как папа и мама бросятся искать ее по всему Лондону и по всему графству Корнуолл. «Прежде всего», — Поджигус вздохнул, — «прежде всего, пусть всем будет понятно, что мне пришлось воспользоваться запасными ключами от наших офисов, чтобы просмотреть архив барона Войнича, и я хочу, чтобы вы сняли с меня всякую ответственность за это, ведь это вы разрешили мне поискать информацию». «Снимаем!» — воскликнул Кудрявый. «Если барон Войнич станет возражать, отвечать будешь не ты, а мой коллега слева». «Это еще почему?» — удивился Белокурый, резко нажимая на педаль тормоза. Кудрявый обеспокоенно посмотрел в зеркало заднего обзора. «Постарайся обойтись без столкновений». «Господа», — сказал Поджигус, повысив голос, — «я попросил бы вас, если возможно, серьезнее отнестись к моей просьбе. Это касается моей профессиональной этики». «Ну, конечно, Поджигус. Что нужно сделать, чтобы ты поверил нам? Может, дать тебе расписку?» — спросил Кудрявый, полагая, что неплохо пошутил. «Совершенно верно». Дворецкий тотчас подал ему сложенный в четверо листок. «Мне достаточно вашей подписи вот здесь», — добавил он и протянул Кудрявому шариковую ручку, прежде чем тот успел возразить. Кудрявый не ожидал такого поворота, даже растерялся, но все же поставил подпись даже не прочитав, что написано на бумаге. Белокурый усмехнулся, а Поджигус спрятал листок в карман. «Так вот, я говорил вам, — продолжил Дворецкий свой рассказ, — что все эти известные придуманные, предполагаемые события, которые я, как бы представляя собой историческую совесть, выслушал в гостиной дома на Фрогнал-Лайн, можно обобщить следующим образом. В сентябре 1800... не буду уточнять, какого года, в клуб воображаемых путешественников явилась некая юная леди по фамилии Брикс. Тогда она не была еще Церцея, как позднее называли ее все в клубе, а всего лишь София. — София? — переспросила Анита. — Совершенно верно. И вот тут я решил воспользоваться компьютером. Собрав нужные сведения и заглянув в британскую энциклопедию, я без труда выяснил, что имя Софии Брикс появилось в некоторых газетах того времени. «Что-что-что?» — проговорил Кудрявый, поворачиваясь к Поджигусу. «Лет за 20 до событий, о которых я рассказываю, вблизи Азорских островов обнаружили бригантину Мэри Грей без экипажа. Никто не знает, что с ним случилось. Одна из последних записей в бортовом журнале 7 ноября 1872 года содержала список 10 пассажиров, среди которых значились капитан Бенджамин Брикс, его жена Сара и двухлетняя дочь София. «Вау!» — воскликнула Анита. «Та самая София, которая попросила принять ее в клуб воображаемых путешественников?» «Именно так подумал и я», — ответил Поджигус. «Но должен подчеркнуть, что в клуб она вступила не сразу. Это произошло некоторое время спустя. Юная леди Брикс не имела никакого опыта воображаемых путешествий или, во всяком случае, так казалось». «Минутку», — остановила его Анита, доставая из рюкзака 11-й том «Приключений капитана Спенсера», тоже найденный в подвале дома семейства Мур. «Как же это случилось, что София Брикс стала Церцеей де Брикс, известной писательницей?» Поджигус пожал плечами. «Могу предположить, что виноват в этом столь же юный книжный иллюстратор, который в эти же самые годы посещал клуб воображаемых путешественников». «Морис Моро!» — воскликнула Анита, увидев имя иллюстратора на титульном листе приключенческой книги писательницы. «Совершенно верно. Я проверил. Именно господин Морис Моро подал заявление о принятии в клуб юной леди Брикс. И, думаю, именно он, очень возможно, придумал ей литературный псевдоним Церцея де Брикс. В заявлении с просьбой о приеме в клуб воображаемых путешественников, копию которого я нашел в кабинете барона Войнича, юная Церцея де Брикс представлена как молодая писательница, обладающая безграничной фантазией. Пометка, находящаяся немного ниже подписи одного из членов клуба, говорит о том, что ее проза никуда не годится и что приключения персонажей во время воображаемых путешествий, о которых она рассказывает в своих романах, совершенно немыслимы, нереальны. Там же подчеркнуто, что приключения капитана Спенсера отклонили многие издатели, прежде чем их опубликовало очень скромное издательство господина Франсуа Боне по совету Томаса Мура, отца Меркури Малькольма Мура, деда Улиса. Поджигус задержал взгляд на чем-то за стеклом и рассмеялся. И, конечно, книга имела огромный успех. Она трижды переиздавалась в течение первого месяца после выхода в свет, и читатели буквально проглатывали ее. Серцея де Брикс с полным правом вступила в клуб и еще несколько лет писала книги. Морис Моро иллюстрировал их. Так постепенно составились все 12 томов «Приключений капитана Спенсера». «А потом?» — спросила Анита, сгорая от любопытства. «А потом все пошло не так», — сказал Дворецкий. «Но не знаю почему. То ли испортились ее отношения с Моро, то ли Церцея де Брикс не справилась с неожиданной славой, которую принесли ей книги, а может, писательнице понадобилось расплатиться за что-то. Так или иначе, невозможно выяснить, в чем было дело, потому что она все реже и реже появлялась в Лондоне, и никто не знает, что происходило с ней после того, как закрылся клуб воображаемых путешественников. Кроме того, что я рассказал вам о сотрудничестве художника и писательницы, больше практически неизвестно ничего». Анита подумала, что, возможно, она знает еще кое-что. Кудрявый обратился к ней. «А что, книги этой Церцеи де Брикс в самом деле так интересны?» «По правде говоря, не берусь судить», — ответила девочка. «Я прочитала только 11-ю и мало что поняла в ней, кроме, пожалуй, одного. У капитана Спенсера действительно был очень странный экипаж». «В каком смысле странный?» «Ну, в книге, которую я читала, рассказывается о том, как капитан Спенсер отправился на Янтарный остров, где освободил из тюрьмы королеву обезьян. И королева обезьян подарила ему в благодарность ожерелье бессмертия, которое носила на шее». «Неплохая благодарность», — усмехнулся Поджигус. «Но при этом пояснила, что ожерелье будет принадлежать ему до тех пор, пока она, королева обезьян, будет неразлучна с ним», — добавила Анита. «Судя по тому, что говорил нам наш шеф», — заметил Кудрявый, — «я сказал бы, что они и сейчас вместе». «Да», — покачал головой Белокурый, — «похоже, что в Килморской бухте в обезьянах нет недостатка».